уметь обладать и звездной рукой и иметь возможность применять силу сердца. Нин действительно был абсолютным монстром. Таким образом, даже эти 7 демонических богов, которые были живы с того дня, когда Паньгу установили вселенную, должны были вздохнуть от того, что Нин был чрезвычайно близок к уровню небесных богов. Что это делает чужак? Кажется, он тренируется. Генерал и 801 воинов в фиолетовых плащах смотрели на юношу. В этот момент над головой Нина появились 2 миниатюрные звезды. Они были миниатюрной солнечной звездой и миниатюрной лунной звездой. Над миниатюрной солнечной звездой вспыхнуло пламя и пролетел крошечный золотой ворон. А над лунной звездой выросло дерево Османтуса. И миниатюра солнечной звезды и миниатюра лунной звезды были довольно подробными. Они, по-видимому, были идентичны истинной солнечной звезде и лунной звезде, хотя и в несколько раз меньше. Его божественная сила продолжала восстанавливаться. Нин тренировался довольно спокойно, долгое время. После того, как его божественная сила полностью восстановилась, Нин снова был на пике. Вжух! Нин открыл глаза, разглядывая воинов мира треска рога. Он остановился. Кажется, он выздоровел. Генерал улыбнулся. «Балани, ты иди». «Да». Желание битвы вспыхнуло в глазах воина в фиолетовом плаще. Он был так взволнован, что издал шипение. «Чужой брат, я не такой слабый, как Танта и другие». Ахаха. У него раздался ухмыляющийся смех, когда он превратился в черную полосу света, бросившись прямо на Нина. Одно массовое сражение за другим. Каждый раз воины сражались бы против Нина в одиночку. Некоторые из них имели более низкую силу атаки, чем Нин, но были выше по скорости и поэтому могли по-прежнему хорошо сражаться. Воины также были настолько превосходны, что превосходили Нина во всех аспектах. Каждый раз Нин сражался до тех пор, пока его божественная сила не была полностью исчерпана, а затем перестал бы сражаться и спокойно сосредоточился на восстановлении через багровую диаграмму 9 небес. Чужеземцы, в свою очередь, разрешали Нину восстанавливаться. Борьба, борьба. Чужеземцы шли постоянным потоком, заставляя Нина выжимать каждую частичку потенциала, который у него был. 3 королевы-матери, благодаря этим постоянным сражениям, смогли почувствовать, что сила Нина сердца пульсирует. Они, в свою очередь, упорно трудились, чтобы выдвинуть гипотезу о том, как использовать силы сердца. Время текло, и в мгновение ока прошло более 12 лет. Нин полностью забыл о времени, потеряв себя в бою. В течение последних 12 лет он полностью сосредоточил все свое внимание на применении силы сердца. Каждая битва была для него испытанием, и он постоянно пробовал и тестировал новые методы. Его метод применения силы сердца к его пальцам становился все более и более изысканным. К настоящему времени Нин фактически смог использовать почти 3% своей полной силы сердца через один меч-палец. Это было довольно удивительно, но ясно, что он еще не достиг своего максимального потенциала. Грохот, грохот. 2 миниатюрные версии солнечной звезды и лунной звезды парили над головой Нина. Через его тело циркулировало большое количество божественной силы. В течение последних 12 лет божественная сила Нина росла безостановочно, становилась все толще, плотнее и совершеннее. И сегодня Нин действительно достиг пика силы, возможного для 16-й стадии багровой диаграммы 9 небес. Бум. Его божественная сила наконец начала трансформироваться. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 18.1. 18 лет шторма прорыв Цзи Нина до 17-го этапа багровая диаграмма 9 небес не вызывал слишком много беспокойства. На самом деле, близкие солдаты первой армии мира треск рога даже не осознавали, что он совершил прорыв. Так работала багровая диаграмма 9 небес. Только когда человек совершил крупный прорыв на новый уровень, солнечная звезда и лунная звезда передадут солнечный огонь истины и лунную воду истины. Малые прорывы вызвали гораздо меньшие нарушения. Вжух! В божественном теле Нина все более чистый багровый свет божественной силы начал трансформироваться в крошечные речки, которые текли по его венам, заставляя его божественное тело расти еще сильнее. 17-й этап. Это был предел силы его истинного тела, прежде чем он подвергся небесному бедствию. Если бы он осмелился подняться до 18-й стадии, то бедствие спустилось бы через мгновение после этого. Хотя теперь он контролировал силу сердца и чувствовал себя более уверенным в своих шансах. Он все еще был окружен пламенем кармических грехов и являлся большим грешником. Скорее всего, сила его небесного бедствия будет еще более ужасающей. Если он сможет выжить здесь и покинуть это место, зону Нихилиум. Нин не мог даже представить, какова будет сцена его бедствия. «Я единственный наследник Звездной Руки, ученик Патриарх Субхути, демонический бог очищения тела и окружен пламенем кармических грехов». Нин действительно не мог этого себе представить. Обычные демонические боги очищения тела могли довольно часто пройти 9 из 9 серий громового бедствия. После преодоления небесного бедствия они стали бы небесными богами. И он не был обычным демоническим богом. Я слышал, что некоторые особенно чудовищные гении среди рефайнеров Ки также столкнутся с 9 из 9 серий громового бедствия, размышлял Нин. С другой стороны, я... тело демонического бога очищения, мое небесное бедствие. По сей день никто не понимал, какие элементы были учтены при определении силы небесного бедствия. Однако было много предыдущих прецедентов. Например, Лу Дунбинь был рефайнером Ки, который прошел 9 из 9 серий в качестве рефайнера Ки. Обычные демонические боги часто должны были пройти 9 полных из 9 серий громового бедствия. Что касается некоторых поистине чудовищных гениев, самых элитных демонических богов всех трех царств. Их происхождение было настолько необычным, что их бедствия были не такими, как обычные бедствия. У Нина было ощущение, что в этом отношении он, вероятно, будет считаться одним из самых несравненных демонических богов трех царств. «Забудь об этом сейчас. У меня так много врагов, чтобы сражаться, и мне не нужно ничего удерживать». Когда я тренируюсь в силе сердца, я не могу упустить эту возможность. Нин открыл глаза, прекратив свое совершенствование. Кажется, он отдохнул. На этот раз моя очередь. Мускулистый, в фиолетовом плаще воин взревел от смеха, с четырьмя гигантскими боевыми молотами. Прыгнув в пространстве, он напал на Нина. Хотя он был в тяжелой ситуации, так как некуда было бежать, Нин ни о чем не думал, полностью сосредоточившись на битве. По мере того, как он приобрел больше опыта применения силы сердца, сила Нина стала постоянно расти. Чем больше силы сердца его мечи пальцы смогли развязать, тем мощнее его удары. После 12-го года, то есть после того, как Нин обучился до 17-й стадии, более половины воинов в фиолетовых плащах оказались в невыгодном положении, когда сражались с Нином. По мере того, как его контроль над силой сердца становился все более мощным, Нин начал подавлять одного воина в фиолетовом плаще за другим. Однако разница в силе была не такой уж большой. Они были более чем способны остаться в живых. К 15-му году Нин был уверен в возможности убить в бою некоторых из врагов, которые плохо сражались против него, но он не убивал их. Он боялся, что если он убьет воинов в фиолетовых плащах, они будут в ярости. Это не стоило того. Самое главное для него сейчас было тянуть время. Чем больше времени прошло, тем больше шансов, что его мастер, патриарх Субхути, сможет его найти. К 16-му году Нин смог использовать почти 20-ю часть силы сердца одним ударом своих мечей и пальцев. Это он использовал всю силу в одной руке. Он не мог достичь этого уровня, используя все 6 рук. К 17-му году Нин смог использовать 16-ю часть своей силы сердца одним махом. К 18-му году Нин сумел использовать 15-ю часть силы сердца одним ударом. К настоящему моменту его применение силы сердца было совершенным, так как ни одна его сила не тратилась впустую или просачивалась во внешний мир. Нин больше не мог придумать способ дальнейшего своего улучшения, хотя он все еще немного уступал по сравнению с величиной силы сердца, которую он мог использовать стрельба из лука Хауи. Там, естественно, были некоторые различия между ближним боем и стрельбой из лука. Помимо освоения применения силы сердца, Нин также стал еще более грозным в искусстве меча. Внутри зоны Нихилиум не было Дао, чтобы побеспокоить его, позволяя Нину больше сосредоточиться на своем искусстве меча, заставляя его едва касаться истинной сущности меча. Нин боролся все это время в зоне Нихилиум. Его жизнь была очень спокойной, но в далеких трех царствах мир Великой Ся уже не был спокойным. Город неподвижной воды. Черно-белый колледж. Ночь. В горах в черно-белом колледже одетая в черная девица сидела напротив мужчины с черными волосами, одетого в черное. Оба сидели тихо, задумчиво пили вино. Цельные ворота становятся все более и более смелыми. Глаза бессмертного Дяньцея были полны гнева, но затем он покачал головой и вздохнул. Однако они действительно грозные. На самом деле они смогли заставить клан Северного Месяца неподвижной воды надломиться. Так много высококлассных членов клана Северный Месяц на самом деле хотели оказать поддержку цельным воротам. Но, К счастью, старшее единство было в ярости и избавился от них. Всего 2 часа назад, в тот же день, небесное бессмертное единство впал в ярость, уничтожив более половины экспертов уровня пустоты клана Северный Месяц. Все предатели были убиты. После того, как старшее единство сделал свой ход, цельные ворота отправили дипломатическую ноту: если он не поддержит цельные ворота, тогда они станут смертельными врагами. Бессмертный Дянь Цай посмотрел на Юй Вэй. Юй Вэй, как вы думаете, что мы должны делать? На самом деле не важно, что мы думаем. Тот, которого по-настоящему заботит цельные ворота, является старшее единство. Согласно рассказам, старшее единство обладает силой, сравнимой с силой чистого Янь истинного бессмертного, сказала Юй Вэй. Именно поэтому цельные ворота потратили столько сил на наше командорство неподвижных вод. Они хотят переманить старшего единства на свою сторону. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 18.2. 18 лет шторма. Цельные ворота действительно потратили немало усилий на нас. Другие командорства могут находиться в состоянии хаоса, но они не так плохи, как наше командорство неподвижных вод. Еще, старшее единство действительно решителен. Клан Северного Месяц метался до такой степени, что почти половина хотела сдаться цельным воротам. Даже небесный бессмертный гора предчувствия в конечном итоге был похищен цельными воротами. Фактически он убил более половины своих родственников. Даже если это означало смерть горы предчувствия, он все же настаивал на том, чтобы стоять рядом с императором Ся. Дянь Цай вздохнул. Теперь, когда цельные ворота отправили эту дипломатическую ноту, произойдет катастрофа командорства неподвижных вод. Когда он думал об этом бедствии, бессмертный Дянь Цай думал о Цзинине, его ученик, тот, кто совершил так много чудес. Этот несравненный ученик его, который напал на штаб клана Пламя Юности, убил 2 могучих небесных бессмертных и смог противостоять пламени кармических грехов. Интересно, как это делает Цзинин? Прошло уже 18 лет, но он все еще не вернулся. Бессмертный Дянь Цай не мог успокоиться. 18 лет. Юй Вэй смотрела на яркую луну в ночном небе, ее сердце наполнялось бесчисленными мыслями. Младший ученик, брат, когда ты вернешься? Лучше ему вернуться позже. Он мог бы уклониться от этой бури. Бессмертный Дянь Цай все еще злился. Цельные ворота действуют с диким напором, и старшее единство продолжает стоять рядом с императором Ся. Но император Ся даже не пришел на помощь. Вся Великая Ся находится в состоянии хаоса. Каждая область просит о его помощи. Как он должен это сделать? Юй Вэй вздохнула. Кроме того, как вы знаете, дядя-мастер, что император Ся не помогал в тайне. Прошло всего 18 лет, но положение Великой Ся было более чем в 100 раз хуже, чем, когда Нин присутствовал. Когда Нин присутствовал, хотя различные командорства во всей Великой Ся находились в некотором беспорядке, в целом все было довольно спокойно. Но вскоре после того, как Нин убил 2 небесных бессмертных клана Пламя Юности, серии небесных бессмертных начала гибнуть по всему миру Великой Ся. Это было либо сделано цельными воротами, либо императором Ся в его яростных репрессиях. Всевозможные битвы проводились в тайне. Один небесный бессмертный погибал за другим. Различные маркизы Великой Ся, высшие кланы и главные секты также начали участвовать в репрессивных убийствах. Шторм становился все более и более жестоким. Даже гильдия убийц Великой Ся, зал кровавого облака, показал свое истинное лицо. Он снова и снова ударял, нападая и убивая некоторых более сложных противников цельных ворот. 9 лет назад, в одном из штабов клана Северный Месяц появилась опасная ситуация. Даже сыпучие бессмертные, которые пошли на расследование, погибли. Небесный бессмертный гора предчувствия и Юй Вэй собрались вместе для расследования. Логически говоря, если они объединили свои силы, то они должны были бы сбежать от любой опасности без проблем. Однако, цельные ворота действительно заплатили огромную цену, чтобы заманить их туда. Юй Вэй, используя технику побега, которую патриарх Лу завещал ей, посчастливилась убежать. Но небесный бессмертный гора предчувствия был захвачен живьем. К тому времени, когда единство узнало об этом, было уже слишком поздно. Небесный бессмертный гора предчувствия был отправлен в 5-й мир. Фактически, это был захват небесного бессмертного горы предчувствия, который действительно стал причиной борьбы между цельными воротами и командорством неподвижных вод. Каждый в 3 царств верит, что я мертв, но цельные ворота действительно знали, что я жив. Меч бессмертия единства тоже имел плохое предчувствие. С цельными воротами было еще труднее иметь дело, чем он ожидал. Они использовали всевозможные методы, чтобы попытаться повлиять на меч бессмертия единства, будь то через племена, территорию или другие методы. Однако, учитывая, что меч бессмертия единства обладал умственной стойкостью, чтобы прятаться в течение стольких лет, как цельные ворота, возможно, так легко могли передумать. «Вы хотите соблазнить родственников, которых я люблю, соблазнить уровня пустоты земных бессмертных, которых я хотел учить. Хорошо, все предатели умрут. Гора предчувствия, если вы хотите его убить, тогда убейте его». Цельные ворота. Меч бессмертия единства казался без каких-либо слабостей. В течение 9 лет он участвовал в нескольких крупных сражениях, и даже Юй Вэй и бессмертный Дянь Цзы столкнулись с серьезной опасностью. В то же время, стало известно, что Юй Вэй стала небесным бессмертным, и ее сила стала общепризнанной. Однако, при нападении со стороны цельных ворот Юй Вэй и бессмертный Дянь Цзы получили помощь от меча бессмертия единства. Единство был действительно невероятно мощным. Он, сам по себе, заставил 36 небесных бессмертных из цельных ворот бежать в беспорядке. Это было то, что означало иметь силу, стоящую рядом с чистым янистинным бессмертным. С тех пор меч бессмертия единства раскрыл свою остроту. Даже клан Пламя Юности не осмелился причинить беспокойство в командорстве неподвижных вод. Хотя бессмертный ядовитый чудак был также довольно известен своей силой. Его сила заключалась в его хитрости и во множестве спрятанных клонах. Что касается единства, известного как высший меч бессмертия, у него была действительно удивительная сила ближнего боя. Внутри зоны Нихилиум. Меч. Так просто и чисто. Нин в настоящее время сражался с одним из воинов в фиолетовом плаще. Его мечи пальцы тускло светились острым серебристо-белым блеском. Ляск, ляск, ляск. Мечи пальцы Нина столкнулись с великим топором врага, но на самом деле они заставили его отлететь. Его мечи пальцы теперь светились резким, серебристо-белым светом. Это была другая вещь, которую Нин получил за эти 18 лет битвы, кроме изучения того, как использовать силу сердца. За эти 18 лет он сразился уже более чем в 100 раз больше, чем за всю прошлые годы его жизни. Это было потому, что все его время проводилось либо пополнением его божественной силы, либо борьбой. Нескончаемые битвы. Дао отсутствовало. На самом деле даже Дао меча не присутствовало, чтобы воздействовать на него. Нин не должен был думать о том, что было лучшим способом вызвать наибольшее количество природной энергии. Ему не нужно было рассматривать эти вещи. Все, о чем он думал, это оттачивать свои инстинкты и использовать их, чтобы применить свое искусство меча в битве. Итак, его искусство меча становилось все более и более чистым. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 19.1. Когда заканчивается свиток, появляется кинжал примечания. Название этой главы происходит от китайской идиомы, которая по существу означает истинные намерения, выявленные в конце. Она происходит из известной истории, в которой убийца пытался убить императора Цинь, скрывая кинжал в свитке, который хотел император Цинь. Император Цинь принял свиток и начал разворачивать его, а в самом низу конце свитка появился кинжал. Убийца немедленно схватил кинжал и использовал его, чтобы совершить покушение. Таким образом, высказывание в конце свитка «Появляется кинжал» означает раскрытие истинных намерений. Его владение мечом стал настолько чистым, что в один прекрасный день кончики мечей пальцев Цзинина начали светиться острой, серебристо-белой аурой. Эта серебристо-белая аура заставила его мечи пальцы стать еще резче и свирепее. Теперь они стали более острыми и пронзающими, чем даже настоящие мечи. В пределах подводного поместья, одетый в черное, Нин задавал гигантскому желтому медведю некоторые вопросы. «Старший медведь, вы знаете, что за острый свет окружает мои пальцы? Ты не знаешь?» Гигантский медведь был озадачен. «Ты знаешь о силе сердца, так как ты не можешь знать о...» «Правильно. Скорее всего, патриарх Субхути был обеспокоен тем, что ты слишком высоко смотрел, и поэтому он не сразу сказал тебе, что вы имеете в виду», — спросил Нин. Гигантский медведь объяснил: «Для бессмертных мечей, полностью освоение меча Великого Дао, это не конец дороги. После того, как ты полностью изучишь меч Великого Дао, ты начнешь фокусироваться на понимании сущности самого меча. При использовании искусства меча твое лезвие, естественно, излучает этот вид резкого света. Этот вид резкого света также называют силой меча. Вообще говоря, несравненные бессмертные мечи, которые освоили меч великого Дао, начинают медленно открывать и развивать эту силу. Ты только что коснулся его. Я думаю, ты на самом низком, самом базовом уровне силы меча. Сила меча, Нин теперь понял. Так вот как это называется. Когда я был в горе внутреннего сердца, я увидел несколько книг, в которых отмечалось, что, когда человек полностью овладевает великим Дао Тайцзи, можно было бы настроиться на саму суть Тайцзи. В этот момент странный тип силы будет медленно развиваться, Тайцзи сила. Кажется, моя сила меча очень похожа на эту Тайцзи силу по природе. Правильно. Гигантский медведь улыбнулся и кивнул. Нин теперь полностью понял. Тайцзи сила, сила меча. Вообще говоря, те, кто полностью освоил великое Дао Тайцзи или меча, могли бы медленно работать над тем, чтобы контролировать этот тип силы. Это можно было бы считать дополнением, что делает более сильным в бою. Одна из величайших опасностей для бессмертного культиватора – чрезмерная амбициозность, вздохнул Нин. Например, когда он впервые вошел в черно-белый колледж, первобытные даисты, сыпучие бессмертные и земные бессмертные даже не сказали ему, что Дао был разделен на небесные Дао, великие Дао и обычные Дао. Это было именно потому, что они беспокоились о том, что их ученики чрезмерно амбициозны, в результате чего они ничего бы не поняли. То же самое можно сказать и о патриархе Субхуте. Если бы он сказал Нину о силе меча в свое время, это могло бы заставить Нина неправильно изучать Дао меча, что на самом деле негативно повлияло бы на его понимание. Я еще не полностью освоил Дао меча, но на самом деле я уже начал использовать небольшое количество силы меча. Нин рассмеялся в радостной манере. Количество сражений, в которых ты участвовал в течение последних 10 с лишним лет, было намного больше, чем общее количество сражений, в которых ты участвовал, прежде чем ты прибыл сюда в зону Нихилиум. Дао меча, атакующий Дао, с него и стоит начинать. Если бы здесь присутствовали Дао меча или небесные Дао, я полагаю, что ты бы удивительно быстро продвинулся в обучении Дао меча. Гигантский медведь добавил, поскольку у этого места нет Дао меча, ты не был способен продвигаться в обучении Дао меча вообще, что означает, что ты случайно сосредоточился на совершенствовании меча и в конечном итоге контролируешь крошечную нить силы меча. Это можно считать неожиданным преимуществом для тебя. Я надеюсь, что в будущем тот факт, что ты начал поиски сущности меча, будет очень полезен для тебя в понимании Дао меча. Верно. Нин легко кивнул. Монстр. Настоящий монстр. Неудивительно, что Лу Дунбин чувствовал себя настолько уверенным, что он родился, чтобы быть несравненным мечом бессмертия, и даже патриарх Субхути считал, что он очень талантлив в этом отношении. Еще до освоения Дао меча он уже взял под контроль крошечное количество силы меча. Ясно, что он обладает невероятно высоким уровнем склонности к мечу, в пределах размытого, пустотного региона, в пределах подводного поместья. Гигантский желтый медведь рассказал им о своем разговоре, и 7 демонических богов были в изумлении. Однако, Нин только освоил самый простой, элементарный уровень силы меча в настоящее время. Был предел, насколько она могла ему быть полезной. Для сравнения, его уровень контроля силы сердца помог Нину увеличить силу намного больше. Тем не менее, крошечное совершенствование над силой меча было свидетельством того, что Нин действительно был невероятным талантом как меч бессмертия. Независимо от того, насколько он талантлив, это не имеет значения, если он не сможет сбежать из зоны Нихилиум. Мускулистый человек, чье тело было красным, вздохнул. На сегодняшний день мир Трескрага по-настоящему не изо всех сил действовал против нашего юного господина. Но если толчок наступит, то мы будем вынуждены вмешаться. К тому времени нам придется иметь дело с мастером мира Трескрага, и мы не знаем, можем ли мы его победить или нет. Реальный вопрос, достиг ли мастер Трескрага уровня Дао Отца? Если нет, он не будет представлять угрозы. Но, если он находится на уровне Дао Отца, мы, наверное, обречены. Нам некуда бежать. Даже если мы не будем спасать нашего юного господина, мастер мира Трескрага со временем откроет звездного захватчика Манар. Узнав звездного захватчика Манар, если он находится на уровне Дао Отец, он определенно сможет найти наш мир. К тому времени, нам всем равно придется сражаться с ним. С технической точки зрения, Нин еще не стал внеземным богом, и по приказу даиста три жизни они не должны были спасти его. Они должны были предоставить судьбу Нина самому ему, и, если он умрет, Они должны были найти другого преемника. Увы, они теперь оказались в ловушке в зоне Нефилиума и не смогут покинуть его, и тем более найти другого преемника. В этот день Нин участвовал в десятках сражений, прежде чем остановиться, действуя так, как будто ему нужно было пополнить свою божественную силу. На самом деле у Нина осталась половина его силы. В конце концов, теперь, когда он достиг 17-й стадии багровой диаграммы 9 небес, его божественная сила была намного больше, чем в прошлом. Чтобы быть готовым ко всем случайностям, он всегда останавливался, когда у него оставалась половина его божественной силы. В свою очередь, воины в фиолетовых плащах всегда позволяли ему пополнять свою божественную силу по мере необходимости. Когда он пополнял свою энергию, три могущественных ума разговаривали в темноте пустоты. Том 16. Зона Нефилиум. Глава 19.2. Когда заканчивается свиток, появляется кинжал. С тех пор, как этот человек начал бороться с нашим перворожденным, он постоянно улучшал свое мастерство над своей силой сердца. Меньше и меньше ее просачивается, и возникающая от него пульсация становится сложнее и труднее для распознавания. Недавно он не пропустил никакой силы сердца в своих битвах вообще. Хотя мы можем смутно ощущать, что он ее использует, мы не можем сейчас ощущать, что присутствует какая-то из сильных сердечных рябей. Это не приносит нам пользы в наших попытках развить технику силы сердца. В первых мыслях королевы матери был намек на негодование. «Две старшие сестры, что нам делать?» – спросила третья королева мать. «В течение этого периода были проведены десятки тысяч сражений. Мы разработали несколько идей, а вам, сестренка, на самом деле удалось объединить некоторые силы сердца. Вы развили базовый уровень мастерства в силе сердца. Это можно назвать заслугой этого человека». Вторая королева-мать продолжила. «Однако наша старшая сестра и я еще не смогли объединить силу сердца, а тем более выяснить способ ее применения. Хотя мне удалось объединить силу сердца, мне все равно нужно медленно отработать метод его применения». Мысли третьей коровы-матери тоже вызывали недовольство. Если его сила сердца продолжит просачиваться, еще нескольких столетий битвы должно быть достаточно. 100 лет, 1000 лет. Для них это было очень короткое время. Увы, Нин дал им только 18 лет блаженства. К настоящему времени Нин прекрасно контролировал свою силу сердца. При использовании своего искусства меча, его сила сердца вообще не просачивалась наружу. Королевы матери знали, что Нин использовал силу сердца, но не было возможности ее проанализировать. В конце концов, чем больше ее просачивалось, тем легче было анализировать. Но мы не можем загипнотизировать его, и он скорее умрет, чем мы сможем вытянуть его воспоминания. «Давайте его убьем», — сказала вторая королева-мать. Третья королева-мать возразила против этого. «Сначала возьмем его в живых, а затем посадим в тюрьму в наших телах. Давайте медленно его мучить, медленно пытать его, и, возможно, однажды мы сможем вытянуть его воспоминания, захватить его и посадить в тюрьму в теле третьей сестры». Первая королева-мать тоже согласилась. «Хорошо». Вторая королева-мать согласилась с этим результатом. Итак, они дали приказ. Зона Нефилиум. В золотом плаще и в фиолетовом плаще воины мира Треск Рога расслаблялись и болтали между собой. Хотя они всегда чувствовали, что позволять этому чужаку остаться в живых не совсем в соответствии с их природой, и они действительно хотели убить его. Как они могли осмелиться не подчиниться приказам своих королев-матерей? Вжух, вжух, вжух. «Дети, немедленно поймайте этого чужака и отправьте его в наш священный дворец». Мгновенно скучающие воины в золотом плаще и в фиолетовом плаще возбудились, их глаза загорелись. Отлично. Им, наконец, разрешалось действовать, ибо вся первая армия здесь простаивает. Миллионы воинов мира Треск Рога проводили время в бессмысленной скуке. Королева-мать приказывает, чтобы чужак был захвачен в живых и отправлен в священный дворец. Генерал послал мысленные сообщения каждому из воинов в фиолетовых плащах. В конце концов, королевы матери только смогли отправить прямые сообщения перворожденным. Было много воинов в фиолетовых плащах, которые еще не знали новость. «На этот раз вам не нужно вмешиваться. Я сам справлюсь с ним». Да, никто не ослушался бы. Это было потому, что генерал еще не сражался. Хотя Нин был посреди пополнения своей божественной силы, миниатюрная солнечная звезда и лунная звезда плавали над его головой, передавая энергию ему, дабы превратиться в божественную силу. Нин все еще внимательно следил за своим окружением. Однако он не знал, что генерал вдалеке вот-вот совершит свой ход. Но гигантский желтый медведь сделал это и сразу предупредил его. «Цзинин, этот генерал вот-вот совершит свой ход, что?» Нин испугался, мгновенно открыв глаза. Свет факела вспыхнул в его глазах. Он сразу увидел в золотом плаще воина, летящего к нему с 10 000 километров. В золотом плаще генерал всегда был главным источником страха Нина, но он никогда не сражался против Нина, даже ни одного раза. В прошлом он всегда просто смотрел издалека. Кроме того, в течение последних 18 лет, пока Нин находился в процессе пополнения своей божественной силы, противник не действовал против него. Генерал, Нин направил свое божественное чувство в рябь, ожидая столько лет. «Кажется, вы, наконец, собираетесь сделать свой ход. Наши воины были достаточно закалены, учитывая, сколько раз они сражались с вами». Генерал прошелся по пустоте, когда заговорил. Его внешность была такой же, как у других рогатых воинов, но его глаза были старше и мудрее, а его невидимая аура силы была гораздо более угрожающей. «Чужак, вы должны забыть о сопротивлении. Если вы это сделаете, вы сможете остаться в живых. Вы не убьете меня?» – спросил Нин. Если бы он каким-то образом остался в живых, тогда он сделал бы это, пытаясь купить столько времени, сколько мог. «Следуй за мной в мир треск рога. Я не убью тебя», – сказал генерал. Сердце Нина дрогнуло. В мир треск рога следует понимать, что этот регион пространства был просто частью пустоты, которая находилась под контролем мира треск рога. Истинная территория мира треск рога находилась в пределах исконного мира руин. Для сравнения, зона Нихилиум была более безопасной. Исконный мир руин был поистине главным штабом врага. Если он войдет туда, его шансы на бегство будут еще ниже. Как мог Нин войти туда? Невозможно. Нин покачал головой, глядя на генерала. Хе-хе-хе. Генерал засмеялся, но в руках появились 4 длинных кнута. «Ваше сопротивление бесполезно». Генерал был очень спокоен. Его уверенность в себе исходила от его подавляющей силы. Мгновенно его 4 руки набросились одновременно, и 4 длинных черных кнута полетели на многие десятки тысяч метров, как 4 огромные черные змеи. Они достигли Нина почти мгновенно. Нин использовал 2 оружия для защиты перед собой, в то время как пальцы его других 4 рук превратились в 3000 метров, используя искусство меча, чтобы блокировать атаки. Удар. Нин уже делал все возможное, используя 3% своей силы сердца с каждым ударом своих 4 мечей пальцев. Фактически, он явно мог блокировать длинные черные кнуты, но хлысты дрожали и как-то доходили до головы Нина. Хотя Нин поспешно перешел на блок, эти 4 черных кнута полностью окутали Нина. Если бы воинов в фиолетовых плащах можно было назвать высшими небесными бессмертными, то этот воин в золотом плаще уже достиг уровня внеземного бога. Внутри подводного поместья, этот генерал в золотом плаще сделал свой ход. У гигантского желтого медведя был серьезный взгляд на его лице, когда он смотрел, что происходит во внешнем мире. Цзинин отбивается, но он уже попал в ловушку кнутами. Выдвигаемся. С красными волосами внеземной бог отдал приказ своей группе из 7 демонических богов. Полностью уничтожь всю первую армию. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 21. 7 мощных внеземных богов черные хлысты обвивались кругами, полностью запутывая Цзинина. Нин стиснул зубы и боролся, но не смог вырваться на свободу. Это заставило Нина почувствовать, как ярость, так и намек на печаль. «Я практик 8-9 тайных искусств, и я несравненно близок к уровню внеземного бога по силе. Я даже не держу тех воинов в фиолетовых плащах, каждый из которых сопоставим с высшим небесным бессмертным во всех отношениях. Кто бы мог подумать, что всего за один обмен я попаду в плен». Нин холодно посмотрел на генерала в золотом плаще и группу воинов в фиолетовых плащах. «Ха-ха, посмотри на чужака. Он по-прежнему кажется неприрученным и непослушным. Он думал, что если дал нам хороший бой, то сможет победить нашего генерала. Генерал полностью превзошел небесный уровень и по-настоящему достиг уровня святого. Кроме того, как генерал первой армии, он один из самых могущественных экспертов священного уровня. Как этот чужак мог бы победить его?» Воины в фиолетовых плащах болтали между собой. Священный уровень. Он был эквивалентен уровню внеземного бога 3 царств. Они имели чрезвычайно высокие статусы в мире треск рога и были квалифицированы, чтобы нести золотой плащ. Старейшие из поместья старейших и генералы армии были на этом уровне. Кроме того, генерал, который командовал первой армией, пограничной армией, которая часто занималась войнами, определенно был богом войны среди мира Трескрога, которого почитали бесчисленные родственники. Заключить его в тюрьму и отвезти обратно в священный дворец, приказал генерал. Да, группа воинов в фиолетовых плащах согласилась. Они взглянули на захваченного Нина с видом презрения и жалости. После бесчисленных веков войны единственное, что воины мира Трескрога чувствовали по отношению ко всем чужакам, была вражда. Давай вернемся. Вся наша первая армия все это время только и делала, что болтала тут. Это было скучно. Бесчисленные рогатые воины танцевали от радости. Эти прошлые 18 лет действительно были очень скучными для этих воинов. Грохот. Золотой военный корабль тронулся с места. Генерал держал кнут только одной рукой и тащил за собой запутанного, связанного человеческого юношу Цзинина. Он оглянулся на Нина. Вы достаточно сильны. Ваше искусство меча, по крайней мере, близко к святому уровню по силе. Жаль, что вы встретили меня. Нин взглянул на генерала, а затем проигнорировал его. Он сам знал, что с четвертым циклом «Звездная рука», с его уровнем контроля силы сердца, поддерживающим его, его силой меча и его 17-м этапом багровой диаграммы 9 небес, с помощью которых он должен был теоретически достигнуть порога небесного бога. Однако простой порог представлял собой внеземного бога, и этот в золотом плаще генерал был очень сильным. Вдруг, бум. Без предупреждения четверо внезапно появились из ниоткуда вокруг Цзинина. Их взрывные мощные ауры заставили лицо Нина мгновенно измениться. Он не мог не повернуться, чтобы посмотреть, и когда он это сделал, он увидел 10 фигур с совершенно изумительными аурами. Был лысый старший с суженными глазами, любезно выглядящий юноша, завораживающе красивая женщина с белоснежными бровями и старший красный снег. Нин был поражен. Среди 7 фигур был высокий, мускулистый мужчина с рыжими волосами и золотой броней. Это был с красными волосами внеземной бог, с которым Нин встречался в прошлом. Эти 7 фигур имели одинаково сильные ауры. Все они были на одном уровне. Что? Генерал, который тянул за собой Нина, повернул голову и увидел эти 7 фигур. Его лицо тоже изменилось. Кто вы? Опасность. Генерал внезапно почувствовал сильное чувство опасности в своем сердце. В то же время, он не мог понять, как эти 7 могущественных фигур неожиданно попали в пространственную территорию, контролируемую его миром Трескрога. Ха-ха-ха. Из 7 фигур, появившихся вокруг Нина, один был ребенком, который носил нашейную диадему. Ребенок вдруг рассмеялся, когда его тело начало быстро расти. Раньше он был меньше, чем даже Нин, но теперь он превратился в 30 тысяч метров в высоту, становясь еще более крупным и мускулистым, чем воины мира Трескрога. Массивный ребенок взревел от смеха, и вдруг из его глаз вырвался столб золотого света, божественное золотое пламя света. Ребенок громко крикнул. Глазные лучи света мерцали во всех направлениях. Вжух! Столбы света, выстрелившие из его глаз, расширялись, чтобы покрыть площадь в 100 тысяч километров. Все рогатые воины и воины в черных плащах, тронутые столбами света, испустили мучительные крики. Все стали таять, как снеговики под солнцем, с той лишь разницей, что они таяли гораздо быстрее. Нет, больно. Что это? Везде, где те блесны проносились мимо, рогатые воины и воины в черных плащах воины погибали, таяли на глазах, не будучи в состоянии сопротивляться вообще. В мгновение ока погибло более 10 тысяч воинов мира Трескрога. Но, генерал был ошеломлен на мгновение, но он тут же отдал приказ. Быстро, соберите образование. Да, 801 воин в фиолетовых плащах были потрясены этим приказом. Если они собираются вступить в мощное образование, 801 из них должны были взять на себя инициативу. Маленькому военному построению понадобился один воин в черном плаще и 10 обычных воинов мира Трескрога, в то время как среднему военному построению понадобились один воин в фиолетовом плаще, 100 воинов в черных плащах и 1000 обычных воинов. Однако самые крупные образования требовали генерала, сотни командиров, 10 тысяч воинов в черных плащах и сотни тысяч обычных воинов, соединяющих силы. Таким образом, эти воины в фиолетовых плащах должны были возглавить путь, иначе неорганизованные массы были бы совершенно не способны противостоять этому страшному божественному свету. Взгляд пристального внимания ребенка простирался до 100 тысяч километров. «Вы хотите бежать?» Красивая женщина с белоснежными бровями превратилась в полоску белого света, а затем вместо нее в пустоте появился огромный снежно-белый скорпион. Этот белоснежный скорпион был похож на огромный остров размером 10 тысяч километров. Его лицо, однако, было лицом человеческой женщины, и у него также были эти странно выглядящие белые брови. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 22. Семь мощных внеземных богов. Этот титанический белоснежный скорпион почти мгновенно направился на группу тех 801 воинов в фиолетовых плащах. Снежные белые брови скорпиона были даже длиннее хвоста. Они взмахнули вперед, один из них превратился в бесчисленные белые пряди из шелка, которые обернулись вокруг этих воинов в фиолетовых плащах. К счастью, они бежали во многих направлениях, и, когда появился снежный белый скорпион, они уже начали отрываться друг от друга, и поэтому часть из них была в состоянии убежать. Из 801 воинов в фиолетовых плащах, более 600 были мгновенно запутаны этими бровями. СССССС. В тот же миг, когда они были запутаны бровями, на их телах появился слой мороза, а потом, как ледяные трещины, они были полностью расколоты и раздроблены белыми бровями. Даже их ядра были уничтожены, в результате чего все погибли. Это заняло время, чтобы описать. Но на самом деле, как только появились семь фигур, ребенок и в черной броне красотка, они сразу же поразили всех совершенно разрушительной силой. Это полностью разозлило генерала. Черт бы вас побрал, чужаки. Генерал больше не тащил Нина. Он превратился в полосу света, направившуюся теперь к титаническому ребенку. Титанический ребенок посмотрел на генерала и рассмеялся. Ляск. Ребенок держал в руках свой нашейный браслет, ударив им в генерала. Длинные кнуты в четырех руках генерала расширились, чтобы стать более чем 30 тысяч метров в длину, яростно пытаясь запутать шею. «О, так что у тебя довольно много сил». Ребенок дал ему отпор, но не смог вырваться. Хаймэм, в золотой броне, с красными волосами внеземной бог наблюдал, как все это происходит. Он тут же выпустил холодное фырканье, а затем ударил копьем. Грохот. Когда копье ударило, в пределах пустоты появился огромный водоворот, а центр водоворота был кончик копья. Нехорошо. У генерала сразу возникло огромное чувство опасности. У него было ощущение, что этот с красными волосами собрат был намного сильнее, чем ребенок и женщина-скорпион. Фактически, с красными волосами собрат мог бы быть достаточно силен, чтобы убить его. Бежать. Генерал больше не думал о борьбе. Одного человека с красными волосами было достаточно, чтобы заставить его чувствовать себя беспомощным. И у генерала было 6 других врагов на его уровне силы, чтобы беспокоиться. Свист. Внезапно хаос возрос. Генерал был ошеломлен. Он опустил голову, посмотрел на грудь, и там торчал кончик огромного копья. Его ядро было полностью разрушено. Я просто умер. Генерал не мог в это поверить. Но откуда он мог знать, что этот демонический бог, Красный Снег, был генералом номер один под командованием Даиста Три Жизни? Он был впечатляюще знаменит, даже вернулся в исконный мир Паньгу и был поистине одним из самых совершенных из небесных богов. Красные волосы, как мог этот маленький чужак сравниться по силе? Ты даже не дал нам возможности атаковать, пожаловался нежно выглядящий юноша. Я готовился к хорошей, большой битве с ним, но ты убил его сразу. Ребенок тоже беспомощно пожаловался. Нин просто смотрел без идей. О, небеса! Только сейчас он почувствовал полное отчаяние. Но эти семь фигур внезапно появились, и они были до ужаса мощными. Была ли это сила истинного внеземного бога? Это было совершенно на другом уровне от небесного бессмертного. Скорее всего, сотни небесных бессмертных должны были бы объединиться в формировании, чтобы суметь сопротивляться такой силе. Старший Красный Снег поспешно позвал Нин. Красный Снег взглянул на Нина, затем улыбнулся. Поскольку у него была полная голова красных волос, его самые близкие друзья часто просто называли его Красноволосый, но его имя было Красным Снегом. Таким образом, созданное им искусство копья было также названо Красный Снег. «Поторопитесь, не время для игр», — сказал внеземной бог Красный Снег. «Уничтожьте их, как только сможете. Нам нужно придумать способ избежать этой зоны Нихилиум». «Хорошо». Правильно, лидером этих семи был внеземной бог Красный Снег. Красный Снег был очень устойчивым и надежным, когда они следовали за Даистом Три Жизни, и он также был чрезвычайно силен. Все признали его лидерство. Мир Трескрога, поместье старейших. Что, откуда появились эти чужаки? Невозможно. Девять могучих старейших, лениво наблюдавших за зеркалом, были в шоке. Генерал первой армии легко захватил этого чужака, но кто бы мог предположить, что 7 таинственных фигур вдруг прибудут. 7 убили их воинов с предельно подавляющей силой, и даже один из главных генералов мира Трескрага, генерал первой армии, фактически был убит этим врагом с красными волосами в их первом обмене ударами. Это заставило их почувствовать себя разъяренным, и также в ужасе. Хотя они были старейшие и были также на священном уровне, как генералов, их обязанности лежали в управлении мира Трескрага. Для сравнения, их боевые способности были хуже. В реальной битве они, вероятно, были бы слабее генерала. В бесконечной темноте пустоты разговаривали 3 ума. Что, демонические боги 3 царств тоже прибыли? Черт, этот регион пространства давно заперт. Они не могли просто попасть сюда. Есть только одна возможность. Те демонические боги 3 царств сопровождали этого человека все это время в каком-то переносном сокровище. Они не нападали, потому что они ждали, когда мы поймаем человека. Только тогда они больше не сдерживались. Эти 7 демонических богов должны быть на уровне внеземного бога, только, что с красными волосами внеземной бог немного слишком силен. Даже мой ребенок, Хабу, был немедленно убит. Даже в этой древней войне было очень мало небесных богов, которые были так ужасно сильны. Давайте лично вмешаемся, чтобы уничтожить их. Правильно. Все 3 королевы-матери начали излучать намерение убийства. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 21.1. Столкновение 2 миров. Зона Нихилиум. Миллионы рогатых воинов бежали в ужасе и отчаянии. Этот враг с нашейным браслетом. Все воины, на которых он посмотрит, умрут. Он слишком страшен. Генерал был убит одним ударом. Они полностью рухнули. За короткое мгновение, более 600 из 800 командиров первой армии были уничтожены вместе со своим генералом. Рогатые воины не могли принять встать в образование. Естественно, они больше не думали о борьбе. Все, что они чувствовали, было полным ужасом и паникой, когда они отчаянно бежали в каждом направлении. Но прямо в этот момент тот же самый голос раздался из самых глубоких, сокровенных частей сердца каждого воина, голос, исходящий из их самой сути, своей родословной. Воплощение королевы матери, воплощение королевы матери, воплощение королевы матери. Голос повторялся многократно. В тот же миг миллионы бегущих рогатых воинов остановились. Голос, который раздавался в их сердце, был посажен там в день их рождения. Каждый воин мира Трескрага, в момент их рождения, был готов приветствовать воплощение королевы-мать. На самом деле можно сказать, что конечной целью их рождения было приветствовать воплощение королевы-матери. Это была самая ужасающая способность, доступная миру Трескрага, когда сражалась с другими мирами. Королева-мать. Миллионы рогатых воинов подняли головы вверх, их лбы раскололись, когда полоса зеленого света поднималась вверх. Миллионы световых лучей попали в небо. На мгновение большая часть бесконечной пустоты фактически превратилась в поле зеленого. Что происходит? 7 могучих небесных богов в изумлении уставились на это. Это. Нин почувствовал, что что-то не так. Миллионы рогатых воинов, бежавших в панике, внезапно остановились. Что они делают? Шум миллионов рогатых воинов можно было услышать повсюду. Под зеленым светом их тела начали растворяться, как будто они питали зеленый свет. Зеленый свет стал еще ярче, и вот как только миллионы рогатых воинов полностью исчезли, не оставив ничего в пределах пустоты, кроме этого огромного зеленого свечения. В зеленом свете все еще слышались бесчисленные шумы, шумы рогатых воинов. Королева-мать, королева-мать, королева-мать. Это был их самый славный момент. Их шумы были полны гордости и почитания. Они охотно пожертвовали всем ради своей королевы-матери и приветствовали ее воплощение. И поэтому они умерли. Вжух. Ошеломительно огромное зеленое свечение в пространстве разделилось на 3 части. Свет этих 3 огромных зеленых свечений начал концентрироваться, превратившись в 3 совершенно огромных воинов с нефритово-зелеными доспехами, изогнутыми кроваво-красными рожками и видом, который был чрезвычайно близок к внешнему виду обычного воина мира Трескрага. Однако, их тела были похожи на горные хребты, а их ауры были совершенно разными. Их ауры были хаоса и дикости. Когда 3 титанических воинов приняли форму, у 7 небесных богов появилось плохое предчувствие. «Атакуем! Объедините усилия, чтобы убить самого ближнего», приказал внеземной бог Красный Снег. «Хорошо, давайте». Миллионы рогатых воинов были далеко разбросаны, так как некоторые из них уже очень далеко бежали. Таким образом, расстояние между каждым из трех огромных рогатых воинов составляло почти 1 000 000 километров. У семи было более чем достаточно времени, чтобы победить их один за другим. Свист, свист, свист, свист, свист, свист, свист. Семь полос света направились к ближайшему титаническому воину. Демонические боги трех царств. Вы семь небесных богов, вы действительно осмеливаетесь бросить вызов мне? Титанический воин издал громкий смех, смех, из-за которого сама пустота содрогнулась. Это было воплощение первой королевы матери. Его можно было считать ее клоном или аватаром. Была огромная цена, которую нужно было заплатить за создание такого рода клонов. Цену многих сотен тысяч рогатых воинов. Кроме того, этот клон можно было поддерживать только на короткий период времени. Королевы матери редко выбирали этот вариант. И все же, хотя цена была высокой, боевая мощь была совершенно удивительной. Умри. Первая королева-мать подняла 4 руки. Руки были такими же толстыми, как колонны, которые поддерживали небеса, и она ударила их в сторону 7 могучих небесных богов. Ва-а-а! С криком, разрывающим уши, внезапно напали на первую королеву-мать. Лысый старший из 7 превратился в гигантскую крылатую черную ворону. Ворона выпустила пронзительный визг, и первые движения клонов королевы-матери стали медленными. «Давай!» – ребенок издал сердитый рев. На шейный браслет превратился в полосу золотого света, расширяющийся взрывным темпом, пока он не стал толщиной 30 тысяч метров. Он свернулся вокруг первого клона королевы-матери, пытаясь связать его. Битва мгновенно взорвалась. Нин просто наблюдал, как огромная черная ворона атаковала, а ребенок бросал браслет. Затем, казалось бы, бесконечное количество воды и огня спустилось, что было не слабее, чем солнечный огонь истины или лунная вода истины. Огонь и вода смешались, когда они крутились вокруг первой королевы матери, полностью блокируя поле зрения Нина, делая это так, что он больше не мог видеть, что происходит. Такая сила, значит, это мощь внеземного бога. Нин был полностью ошеломлен увиденным. Сама пустота дрожала. 7 небесных богов продолжали сражаться злобно и жестоко с первым клоном королевы матери. Хотя Нин больше не мог видеть битву явно своими глазами, сильная рябь, которая исходила из этой битвы, было достаточно, чтобы заставить всех небесных бессмертных погибнуть. Божественное построение 7 планет. Внезапно раздался сердитый рев. Нин мог сказать, что это был старший голос Красного Снега. «Соберите образование, убить!» Хриплый голос, зловещий голос, живой голос. Несколько голосов кричали слово «убить» одновременно. Грохот. Полоса ослепительного света появилась в поле битвы в отдаленном пространстве пустоты. Полоса света мгновенно пробивалась сквозь всю эту область пространства, затем медленно тускнела. Огонь и вода также полностью рассеялись, что позволило Нину увидеть, что происходит. На расстоянии были 2 огромные фигуры. Одна из них была клоном королевы-матери на много десятков тысяч метров в высоту, с ярко-зелеными чешуйками и дикой, зверской аурой. Другой была также высотой в десятки тысяч метров. Она была одета в доспехи, окрашенные в радугу, и она владела копьем, который был даже выше ее. Ее внешний вид был похож на внеземного бога Красный Снег. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 21.2. Столкновение 2 миров. Божественное построение 7 планет. Нин кивнул, когда увидел это. Это образование было древним у демонических богов, которое могло быть выполнено только тогда, когда 7 небесных богов объединились. Он объединил всю мощь всех 7 небесных богов вместе в одного внеземного бога, который стал фокусом силы, в результате чего появился внеземной бог 7 планет. Бог 7 планет, владевший длинным копьем, был похож на внеземного бога Красный Снег. Очевидно, ядром этого конкретного образования был Красный Снег, и все было под его контролем. «Ты на самом деле способен нанести мне вред?» В груди первой королевы матери появилась громадная дыра. Она была создана более ранним движением копья. Клон громко рассмеялся. «Однако, это не что иное, как клон, созданный моими бесчисленными телами потомков. Это бесполезно, у меня нет никаких недостатков». Отверстие в теле клона почти полностью исцелилось. «Большая сестра, похоже, нам нужна помощь, а с этими демоническими богами трех царств нелегко справиться». Остальные 2 королевы-матери полетели на высокой скорости. Бум, бум, бум. Внеземной бог 7 планет продолжал дико сражаться с первым клоном королевы-матери. Хотя клон получил травму, Травма была незначительной. К настоящему моменту прибыли еще два клона, и сразу все трое начали унижать внеземного бога семи планет в унисон. Красноволосый, что нам делать? Клоны этих трех, с которыми мы сражаемся, уже настолько сильны. Их истинные тела, скорее всего, находятся на уровне Дао Отца. Семь из нас объединились для трансформирования во внеземного бога семи планет, но мы до сих пор не можем убить даже их клонов. На самом деле, мы даже не в состоянии одерживать верх. Это проблема. Раньше я никогда не сталкивался с таким врагом. Семь небесных богов тоже чувствовали себя неловко, потому что они были неопытными в этом, так как они никогда раньше не встречали таких врагов. Хотя эти враги появились в этой великой, катастрофической войне, семь из них были отправлены даистам три жизни заблаговременно, и поэтому они вообще не участвовали в этой войне. Естественно, это означало, что у них не было опыта в этом отношении. Три клона королевы матери совместно напали на внеземного бога семи планет, который использовал свое длинное копье в непостижимо глубоких способах защиты. Фактически, в окружающем голосе, на самом деле начали появляться бесчисленные белые снежинки, и даже время само начало становиться неупорядоченным. В этом регионе разломанного времени копье искусства внеземного бога семи планет становилось еще более ужасающим, так как оно полностью блокировало нападение трех клонов королевы матери. Откуда взялись эти образования? Он просто внеземной бог, хотя он и состоит из семерых, сражающихся вместе. Трое из нас, объединенных силами, не могут его убить. Кажется, нам нужно призвать еще больше воинов. Вторая армия. Три королевы матери тоже становились неистовыми. Хотя их трое клонов держали верх, их преимущество не было таким огромным. Кроме того, оборонительная сила этого копья была просто слишком велика. Хотя они смогли подавить своего врага, они не смогли нанести ему вред. Фактически, это была первая королева-мать, которая изначально получила некоторые ранения. Мы не можем убить их. Вероятно, это даже не полная сила мира Трескрога. Мы не можем бороться слишком долго, мы должны вырваться из этого грандиозного запечатывающего построения и немедленно покинуть это место. После нескольких битв семь небесных богов сразу пришли к такому выводу. В доспехах цвета радуги внеземной бог семи планет внезапно бросился вперед своим копьем, хлопнув им по груди одного из клонов королевы-мать, заставив королеву-мать отойти назад на несколько сотен метров. Вжух! Внеземной бог семи планет стремился улететь. Бегство! Один из других клонов королевы-матери протянул свои четыре руки, превратив их в бесчисленные полосы аморфного зеленого света, которые мгновенно обернулись вокруг внеземного бога семи планет, мешая ему сделать еще один шаг дальше. «Ха-ха-ха, вы семь небесных богов, вы уже прибыли на нашу территорию мира Трескрога. Если бы мы позволили вам бежать, то как бы я, убийца горя, смотрелся в исконном мире руин?» Первый клон королевы матери, который только что захватил внеземного бога семи планет, громко рассмеялся. Два других клона королевы матери тоже включились в атаку. «Хэмэм!» Внеземной бог семи планет развернул свое копье, чтобы защититься. Хотя он был окружен зеленым светом, зеленый свет, скорее всего, сделает его лишь медленнее. Он по-прежнему более чем способен продолжать защищаться. Красноволосый, эти три старых ублюдка из мира Трескрога явно пытаются выиграть время. Я верю, что они вызывают еще больше сил из своего мира Трескрога, чтобы иметь дело с нами. Мы больше не можем тратить время. Мы должны уйти. Не только семь небесных богов, но даже Нин мог сказать, что эти три клона королевы мать мира Трескрога намеренно пытались отложить и купить время. Они все знали, что происходит, но они были беспомощны, чтобы остановить это. Внеземной бог семи планет был способен защищать себя, но не бежать. Нин, в свою очередь, был совершенно неквалифицирован для участия в битве этого уровня. Старший медведь, откуда пришли эти семь старших? Сейчас они находятся в опасной ситуации. У вас есть какой-нибудь способ их спасения? Нин был безумным. Его первобытный двойник в настоящее время обращается к гигантскому желтому медведю, но медведь издал вздох. Что он мог сделать? В то время как Нин паниковал, так и внеземной бог семи планет сражался с тремя клонами королевы-мать. Вжух! В далекой пустоте внезапно появился серовато-белый вихрь, заставив Нина повернуть голову, чтобы посмотреть на него. Борющиеся небесные боги и три клона королевы матери также не могли не заметить серовато-белый вихрь, который внезапно появился. Из серовато-белого вихря пустоты внезапно появилась фигура. Это был старик с девственно-белой бородой, одетый как сыпучий даист. Мастер Нин смотрел широко раскрытыми глазами. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 22.1. Субхути, кто ты? Три клона королевы матери сказали в унисон. Бдительность была в их глазах. То, как появился старик, одетый в халаты даиста, было просто слишком страшным. Должно быть понятно, что большинство людей будут использовать специальные методы, чтобы прорваться сквозь пространство, чтобы телепортироваться, но этот старик вместо этого создал пространственный вихрь, создав для себя коридор, чтобы легко пройти. В этом не было ничего такого. Это было то, что три королевы матери не смогли бы сделать, как бы они ни старались. Внеземной бог семи планет посмотрел на старика, но в его глазах был вид дикой радости. Субхути пришел. Я знал это. За учеником, столь чудовищно талантливым, как этот, Субхути должен был спасти его. Ха-ха, мы спасены. Даже самый спокойный из семи небесных богов, внеземной бог Красный Снег, вздохнул с облегчением. Никто из них не сомневался в том, что Субхути сможет спасти их. В конце концов, Субхути стоял на самой вершине трех царств, и был самым загадочным отцом Дао. Даже даисту три жизни не сравнится с ним. Это территория нашего мира Трескрага. Мы, три сестры, не хотим становиться врагами с вами. Трое клонов королевы-мать пристально смотрели на старика в одежде даиста, не обращая внимания на небесных богов рядом с ними. Старик бросил на них взгляд, затем спокойно сказал: «Мерзкие существа». Грохот. Когда вышли два слова «мерзкие существа», невидимая рябь мгновенно прорвалась через окружающее пространство, почти мгновенно приблизившись к трем клонам королев-матерей. В области, где присутствовали три королевы-матери, пространство и время начали крутиться, кричать и разрываться. Три клона королевы-матери выпустили разгневанные ревы в этой области разрушенного пространства и времени, и весь зеленый свет от их тел взлетел, пытаясь вырваться. Однако, они полностью не смогли противостоять области разрушенного пространства и времени. Их три могущественных клона были полностью разрушены и уничтожены вместе с местным пространством и временем. Все замолчало. Единственными оставшимися в пустоте были патриарх Субхути, Цзи Нин и внеземной бог семи планет. Но Нин не мог поверить в то, что он только что видел. Значит, это сила патриарха Субхути. Семь небесных богов тоже испугались. Надо понимать, что внеземной бог Красный Снег стоял на самой вершине силы среди небесных богов. Фактически, он был чрезвычайно близок по силе с обычным Дао-отцом. Когда семь из них объединились в свое божественное построение семи планет, их можно было считать едва достигшим уровня силы Дао-отцом. Те три клона королевы-матери были сопоставимы с ними в силе. Но все, что патриарх Субхути сделал, это слова «подлые существа». И невидимая пульсация силы мгновенно уничтожила эти три клона, не повредив семь небесных богов. Подобная способность, изящество вроде этого, они были совершенно поражены. Субхути действительно оправдывает свое имя, самый таинственный Дао-отец трех царств. Он действительно сильный, совершенно ужасный. Семь могучих небесных богов были полностью ошеломлены. Патриарх Субхути был слишком загадочной фигурой. Он редко показывал свою силу в трех царствах. И эти семь небесных богов никогда не видели его удара. Они только слышали от своего бывшего королевского бога Даиста Три Жизни, что патриарх Субхути был очень силен, даже сильнее самого Даиста Три Жизни. Что касается того, насколько сильнее, очень немногие в трех царствах знали ответ на этот вопрос. Первое впечатление, которое бесчисленные эксперты трех царств получали от патриарха Субхути, можно было бы назвать одним словом «загадочный».